Глава 7. «Поломался по пути в Армавир», — улыбнулся я Светлане. «Пришлось брать на буксир мою машину, тащить в гараж, доремонтировать. Вот и задержался. А как твои дела? Как готова к новому? К учебе-то, к экзаменам?» Помнил я, что в этом году 17-летняя Света окончила школу. Прошла 10 классов и собиралась поступать в Армавирский медицинский техникум на медсестру. Вступительные испытания должны были быть в середине августа, а учеба в сентябре. Будет она там знатной невестой, высокая стройная девица с длинной русой косой, ясными глазами и смешными ямочками на румяных щечках. Боюсь, как бы не пришлось от нее женихов отгонять. «Душ не терпится», — улыбнулась Света и присела за стол. Мама тут же налила ей в тарелку дымящегося борща. «Очень меня экзамены волнуют. Быстрее бы уже сдать, и все». «Сдашь», — сказала матушка, проворно бегая полными руками по столу, нарезая сало и хлеб. «Ты ж была отличница. Справишься?» «Очень постараюсь», — растерянно улыбнулась Света. «Ну и еще переживаю, что город, что одной будет непривычно в общежитии, и вроде бы...» Света прижала к груди ручки. «Вроде бы и хочется, а вроде бы и колется». «Ничего не бойся», — улыбнулся я Свете в ответ. «Не пропадешь. Будешь приезжать по выходным и на праздники». «Тебе-то легко говорить», — засмущалась Света. «Это ты у нас ничего не боишься. Вон как серого в пыли извалял. Я все еще боюсь его. Вдруг снова придет скандалить. Или где поджидать меня станет?» «Так», — мама не сердито уперла руки в боки. «А ну, хватит про серого этого. Уж третий день ты с бабой Нюрой да девками твоими про него судачите. Тошно слушать. Игорек же сказал, что его к тебе не подпустит, значит, не подпустит». «Вот как, значит, дело обстоит. Значит, уже погонял я женишка-то. Видимо, серый к Свете приставал. Вот зараза какая. Ну и получил отворот-поворот. Но по его морде видно, что Пашка серый упорный, как баран. Видать, на этой основе у нас и вышла ссора. Надо бы поговорить об этом со Светой подробней. Но без родительских ушей, раз уж им надоели такие разговоры. Однако было мне приятно, что с сестрой все хорошо, и защитить я ее от Серого смог. Стоило ли подозревать Серого в том, что именно он убьет Свету в будущем? Я не знаю. В прошлый раз не было никакого Серого, а Свету все равно убили». «Ну ничего, я буду с Пашкой ухо востро держать». «Игорь», — вырвал меня из раздумий Светин голос, — «ты что хмурый такой стал?» «Хмурый?» — немедленно улыбнулся я. «Никакой я не хмурый, а наоборот, очень даже веселый». «Это что ж тебя развеселило-то?» Маманя принялась разливать по чашкам борщ. «Да вот борщ твой развеселил», — я помешал наваристый борщ ложкой. Весь день голодный в гараже торчал, аж живот к хребту присох, а тут такая красота. «Не торопись, погодятся», — улыбнулась мама. Вдруг заскрипели деревянные порожки. Я поднял от тарелки глаза. Это отец спустился во двор. Высокий, такой же, как я, он все еще был довольно статным для своего возраста. Только животик, натянувший белую майку, говорил о его поздней зрелости, да лицо обветренное и грубокожее. Отец вошел под свет, присел за квадратным столом, поигрывая алюминиевой ложкой, глянул в большую чашку с синей каймой. В ней приятным духом исходил свежий борщ, из юшки аппетитно выглядывало вареное куриное бедро. — Анка, — сердито сказал отец, — это что, тебе борщ, что ли? Я ухмыльнулся, видя его игру. Несмотря на то, что папаня строго искривил губы и даже нахмурил пушистые брови, глазами он все равно продолжал игриво улыбаться матушке. Этот смешок сохранялся всегда и в горе, и в радости. Исчез он только в тот год, когда Света рассталась с жизнью, а папкины голубые глаза от этого потускнели. — Чего тебе еще не так, Сеня? — удивилась мама. — Чего не хватает-то? Света же по-детски испуганно посмотрела на отца, не разобрав его игры. Когда перевела округлившиеся глаза на меня, я успокаивающе ей подмигнул. С улыбкой кивнул на батю. Испуг сестры сменился кратким удивлением. «Да это же никакой не борщ, а просто какая-то тюря. Только за место хлеба картошка да капуста». Делано строго продолжал отец. «Вот плут старый», — рассмеялась мама. «Уже шестой десяток землю топчет, а все как дитё. Светка, предвинь отцу. — указала она на деревянную, пахнущую луком разделочную доску. Света потянулась и пододвинула ее. На зажаревшем деревце доски лежали свежий зеленый лук, ломти колхозного хлеба. Сало, разложенное веером, поблескивало жирком. — Ну, вот, — почесывая волосатую грудь, сказал отец. — Вот, уже что-то похоже на борщ, но еще не совсем. Отец посмотрел на маму с хитрым прищуром. — Ну, чего еще? — добродушно засмеялась мать. — Анка, — отец весело поднял брови, как бы предостерегающе замотал головой. — Не зли. — Ой, да ну тебя! — рассмеявшись, мать махнула рукой и, встав из-за стола, вернулась в дом. Через полминуты она уже скрипела деревянными ступеньками веранды, выходя на улицу. В руках ее желтели в ламповом свету чекушка водки и граненый стакан. — Вот! Вот это уже борщ! — довольно заявил отец, наблюдая, как мама наливает ему четвертинку стакана. — Много не налью, — строго сказала мать. — Тебе завтра в бригаду. — 3 стопки, — хмыкнул отец. — Ага, не пустят на трактор, — запротестовала мать, но, видя батину улыбку, смягчилась. — 2. — Да кто ж баб глупая, — рассмеялся он, — по 2 стопки пьет. Только дикари, да эти, как их, капиталисты, язви их корень. — И не проси, не налью больше. — Ма, — вмешался я, — а ты мне налей. Давай я батину вторую выпью. — О, послушай, — улыбнулся отец, — что тебе умный человек говорит? Давай, Игорек. Так хоть не так уж скучно получается, когда вдвоем пить. Мать вздохнула, отправила Свету в дом за 2-м стаканом. Мы с отцом звонко чокнулись, выпили одним махом, отец даже не поморщился. Тут же закусил соленым пером зеленого лука, принялся за борщ. Ядреная жидкость обожгла небо и горло, провалилась в желудок, распространяя по телу тепло. Отвыки от водки. Почти не пил уже давно, здоровье не позволяло. Тело, как ни странно, нормально приняло алкоголь. То ли водка хорошая, то ли дело привычное. Сложно было сказать. Потом я взялся за ужин. Душистым утренним хлебом заедал я густой наваристый борщ. Звонко откусывал подсоленный зеленый лучок, а вот с сальца напротив ножом аккуратно стряхивал соль, прежде чем отправить в рот. «Расскажи», — начала с набитым ртом Светлана, совсем по-ребячески, — «как ты сегодня поломался? Далеко ли от станицы стоял?» «Когда я ем», — начала мама поговорку, предназначенную для детского уха, — «я глух и нем, Светка». Сестра недовольно вздохнула, но послушалась. Некоторое время за столом при свете лампочки, что гнездилось в черном патроне на стене дома, слышалось только довольное чавканье. Мне и правда было приятно. Приятно просто помолчать с родными, которых я не видел так много лет. Приятно было снова попробовать этой простой, но вкусной пищи. Все казалось еще вкуснее, когда ужинаешь, завтракаешь или обедаешь на улице под открытым небом. И даже хитрые комары, что почти беззвучно садились на кожу и норовили укусить, не портили вечер. Потом пошел разговор, говорили о том, что было за день. Отец рассказывал какие-то веселые байки с работы. «А я завгару нашему и говорю, раз уж машину нам дать не могут...» — гремел отец за столом. — Давай мы баб возьмем, да и в прицеп посадим. Я их сам на свеклу полоть повезу. Ну — Ну-ну, а ничего? С интересом, подперев голову ладонью, спрашивала мама. — Да Завгар смотрит на меня шалелыми глазами. А Манка ихняя бригадирша, давай орать. Мол, знаем мы, как ты, Сеня, ездишь. Не по-ровному, а по буеракам нас потащишь. «Прицеп на кочке подпрыгивает, вот мы все и посыплемся!» Маманя зычно захохотала. Света же, сложив подбородок на кулачки, улыбнулась. Отец у меня был тем еще весельчаком. Вспомнились мне его выходки, когда я был совсем мальчишкой. Иной раз возьмет меня папа в бригаду. Весело мне там было. А как домой едем, отец, глядь, а там вдоль дорожки бабы с полей топают, идут босые, да на крепких плечах тяпки несут. Но батя как дуднет сигнал. Колхозницы все разом и подскочат, как ужаленные. Отец едет, смеется, щерит желтоватые зубы. А как мимо женщин проедет, услышит по-мужски крепкие матюки, да отвечает. — А? Чего, бабоньки, говорите? Ничего не слышу. Мотор весь слух перебивает. Вскоре стали расходиться. Прибрав стол, мама со Светой ушли в дом от комаров. Мы с отцом вышли за ворота. Батя закурил, протянул мне открытый беломор. Когда я отмахнулся, он спросил. — Чего ты? Заболел, что ли? Курево не хочешь? — Да что-то не хочется, — обнял я свои плечи. Оперся на все еще теплые от солнца доски забора. — Голова, что ли? — не глядя на меня, сказал отец. — А ты откуда знаешь? — выпрямился я. — Сашку Плюхина встретил. Он сказал, чтобы у тебя удар солнечный, что отшибло память. — Мамка со Светкой не знают, — догадался я. — Не, не стал я им пока мисс говорить. Пригляделся ты вроде нормальный, ну и не стал. А то ты ж знаешь этих бабочек. Посмотрел он на меня теплыми глазами. Начнут бегать вокруг тебя, кудахтать так, что ж голова разболится. — Да нормально все, пап. Я скрестил руки на груди. Спасибо, что не стал рассказывать, мать беспокоить. О Светке я сам потом скажу. Я думал, что отец воспротивится, скажет, что не стоит беспокоить и ее. — Угу. — только ответил он, а потом глубоко затянулся. Уголек осветил красным его грубое лицо. Дом наш в эти года был не очень велик. Были в нем зал, прихожая, да две маленькие комнатки по обе стороны печки. Ну, еще узкий коридорчик, которым пользовались как кухонькой. Там, пока мать с отцом были в зале, я и поймал Светлану за книгой. Почему-то я не удивился, что нашел ее здесь. Сестра почему-то считала, что в коридорчике самое лучшее освещение. Хотя висела тут простая тускловатая лампочка, такая же, как и в остальном доме. Когда я вошел, Света сидела на табурете за столиком. Держала толстенький томик в цветастой обложке. Девушка тут же подняла на меня светлые глаза. «12 стульев», — узнал я книжку. Этот томик сохранился до дня моей смерти. Он стал ветхим, а страницы пожелтели еще сильнее. Хранил я его так бережно, как мог. Это была одна из немногих ниточек, соединявших меня с памятью о моей лучшей жизни. «Ну да», — улыбнулась Света, — «очень уж мне нравится Остап Бендер». — Мне тоже. Вытащив из-под стола второй табурет, я сел напротив Светы. Хоть он, этот Остап, и плут, зато очаровательный. Помолчали полминуты, потом я спросил. — Свет, разговор есть. — Угу. Света заложила между страниц старый листок отрывного календаря, поученически отложила книжку на уголок стола. — Рассказать кое-что тебе хочу, только ты не пугайся, и маме ни-ни, ясно? — Ты, Игорек, — нахмурила Света белесой бровки, — меня что-то уже пугаешь. — А ты не пугайся, — с улыбкой повторил я. — Ты ж со мной не пугаешься? — С тобой не пугаюсь, — улыбнулась она. — Ну и хорошо. Я рассказал ей про солнечный удар и память. Света выглядела больше удивленной, но не испуганной. А когда я рассказал ей про нашу с Серым ссору и то, что я не помню причины, она потемнела лицом. «Ты много не помнишь?» — спросила она первонаперво. «Помню почти все. Так только лоскутками память порвала, кое-что забыл. И это тоже. Поэтому хочу тебя попросить заново все мне рассказать. Нужно мне это, понимаешь? Чтобы я мог ссору с Серым совсем разрешить». «Эх», — она вздохнула, — «ну что ж делать? Давай расскажу». Прежде чем начать, чуть помолчала, потом все же заговорила. «Давно уже Серый на меня засматривался. С самого начала лета», — начала Света, и ее глаза остекленели памятью. «Как со школы я выпустилась и пошла на работу, тутовикам на корм листву собирать. Их же у нас в школе пока занятий нету растят. Вот там Серого и увидела. Он для школы гравий возил на своем самосвале. Ездит, руль крутит, а сам Серым своим глазом на меня смотрит. И...» Она поежилась. «Страшно так смотрит, как волк на овцу. И не поймешь, приглянулась ты ему, или он тебя сосвету сжить хочет. Ну, а потом привез мне как-то цветочков полевых, прямо на школу. Я стою краснее, девки смеются, а он все подмигивает мне. Пойдем, мол, Светка, кататься на газоне?» Я слушал ее внимательно, не перебивал. Не вставлял свои 5 копеек, да, собственно, и вставлять-то было нечего. Все яснее и яснее понимал я, в чем тут было дело. «Ну, я ему отказала», — с гордостью сказала Света. «Лицо у него больно злое, будто бы...» Она сглотнула. «Будто бы неискреннее. Будто бы со мной не с человеком он говорит, а с овцой перед забоем. Она сглотнула. Вот так он и бегал за мной. А 5 дней тому шла я с колонки. Ходила за угол, воды принести. А был уже вечер. Ну и смотрю, едет самосвал. Я уж обрадовалась, думала, ты это. А в кабину глядь, сидит Пашка Серый. Ну и снова свое завел. Едет рядышком тихим ходом, дверь нараспашку. Одно на меня глаз бросает. Говорит, мол, поехали, Светка, со мной кататься. На низ, мол, прокачу тебя до огородней бригады и обратно. А че я там на огородней-то не видела? Да еще и с Серым. Ну и давай отнекиваться. А Серый все не отстает. Ну вот, я к нашему двору подхожу, а он все за мной. И вот смотрю, ты из-за угла заворачиваешь, с гаража идешь. И тут под рассказом Светы стал я мало-помалу вспоминать, будто бы другая память молодого меня вспышками замерцала в голове, будто бы Света вернула один лоскутик на место. «Кажется, — задумчиво сказал я, — вспомнил я, как тогда все было». 4 июля 1980 года, за неделю до сегодняшнего дня. Когда я завернул на Кропоткина, то сразу увидел газон. Он плелся по улице, насилуя первую передачу. Из распахнутой двери водителя выглядывал Пашка Серый. Рядом, торопливо, не глядя на шофера, шла Света. Жестяное ведро, которое она несла, чуть клонило сестру в бок. Однако, несмотря на ношу, девушка продолжала быстро топать к нашему двору. Я тоже заторопил шаг. Света уже не раз жалилась мне на надоедливого шофера. И даже на гараже я говорил Серому, чтобы не топтался рядом со Светкой, раз уж она не хочет. Вот только знал я, что ему все как об стенку горохом, что Серый упрямее Федота, барана со станичной фермы. Федот силился как-то папкин трактор забодать. И Серый туда же. Видит же, что не осилит, а лезет. Света пошла наперекор газону к нашему двору. Тут же я и встретил сестру. «Серый тут», — глубоко дыша сказала Света, — «увязался». «Вижу. Ща отвяжется». Грузовик стал посреди узкой гравийной дороги, перегородил путь. Серый перебрался с водительского на пассажирское, выглянул в опущенное окошко. «Здорово, Землицын!» «Виделись», — сказал я суховато. Он замолчал на мгновение, потом начал. «Ты это зря огрызаешься. И Светке тоже не надо бы носом крутить. Будет со мной гулять, не прогадает. Я скоро большим человеком стану. Уже заметили меня в колхозе». «Ты зря красуешься», — покачал я головой. «Коль сестра не хочет, так нечего ее недоумевать. Уж сколько раз тебе было сказано, не лезь до Светки». «Да что, сестра», — хмыкнул Серый и улыбнулся. От этого его острые скулы стали еще острее. «Сестра она кто? Баба, и никто больше. А баба, не сам знаешь, не понимает, что им надо. Так ты б сам надоумил сестру. Я молодой, красивый, видный. Таким родственником каждый хочет обзавестись. Вы, Землицыны, не прогадаете, коль породнимся». «Не приведи Господь», — отвернулась Светка. «Ты чего там бормочешь, дуреха?» — с улыбкой сказал Серый. «Сама своего счастья не видишь». «Ты, Серый, — сердито начал я, — лучше прикрой роток. Думай, кого дырехой называешь. Не то надаю тебе по шее, уйдешь домой побитый». Лицо Серого побледнело, тонкие брови сползли к переносице. Маленькие серые глазки недобро блеснули. Щелкнув дверь, он выбрался из кабины, спрыгнул на землю, бросив самосвал заведенным. «Светка, — сказал я строго, — давай во двор». «Мама моя!» — испуганно засуетилась сестра. «А папки еще нету, мамка только. Мамку скликаю». «Во двор, я сказал», — обернулся я. Девочка втянула голову в плечи, быстро скрылась за калиткой. Серый шел уверенно. Его долговязое тело было напряжено, плечи ссутулены, как для удара. Я уже оценивал Пашку, сжимая кулаки. Он был выше, но худее меня. Ну, ничего. Мало ли я, что ли, кулаков оббил пацаном, да в армии. Сегодня, видно, помять чужие бока придется. «Только не жалься потом», — сказал я сурово, — «что зубы у меня под забором поставил». «Думай, Землицын», — надул ноздри своего тонкого носа Серый, — «кому огрызаешься? Через год-другой будешь сидеть тихо, как мышь под метлой, когда я рядом хожу. Больше я не ответил. Не было времени отвечать, да я и не собирался. Серый решил ударить первым.